Глава 202. Галал-Набагар-Тамас, так назывался этот торговый портовый городок, что на бедный земной язык можно было перевести как «пороговые врата на глубоких водах». Все вокруг для скорости называли этот город Галал. Я тоже не видел причин ломать себе язык длинным названием. Три подобных города образовались сами собой, стихийно из-за торговой необходимости. Если до Аркадона торговцы добирались воздушными кораблями, то дальше их путь лежал по широкой и глубокой реке Ис-Тамас. В этом месте Ис, произвольно и неторопливо текущая от горизонта до горизонта, существенно сужалась и стремительно катила темные бурные воды по порогам. Изначально здесь перетаскивали корабли по суше, однако со временем купцов стало значительно больше, и корабли стали крупнее. Тогда и построили систему шлюзов. Мне говорили, что есть еще пара подобных мест, как Галал. Сейчас этот город горел. Галал полыхал. Да так, что языки пламени достигали высоты в несколько десятков метров, а запах гари доносился даже до нас, выстроившихся в боевые порядки на солидном отдалении от городских стен. На мой законный вопрос, чему там такому гореть, Алрик, которого задействовали в разведке, ответил спокойно, даже чопорно, мол, где там урги застали несколько купеческих барж с товаром, что не сумели разграбить или посчитали бесполезным, то предали огню. Защитников и гражданских, не успевших сбежать, как водится у этих дикарей, предали мечу. Наш легион должен был парировать эту атаку, заняв оборону за стенами, что должно было и уберечь городок от уничтожения, а купцов из далеких кругов жизни от разорения. Но мы не успели, замешкавшись на марше. Не успели совсем немного, и теперь, перестроившись в боевые порядки, наблюдали за многометровыми огненными столбами, отбрасывающими зловещие багряные отблески. Я не великий специалист по пожарной безопасности, но и мне было ясно, что от города после такого стихийного бедствия останутся только угли и воспоминания. Ставка командующего была устроена на вершине сопки. Генерал Витор Вандеркилл стоял на вершине в красном форменном сюртуке и разглядывал этот апокалиптический пожар через оптическую трубу, наполовину головы превосходя всех, кто его окружал в росте. Вандеркилл ругался из-за того, что дым от пожара в Галале скрыл боевые порядки той части орды ургов, что враг выделил на разграбление и уничтожение портового городка. Толпа офицеров на вершине сопки больше всего напоминала мне, пожалуй, стайку пестрых попугаев на ветке. От ярких мундиров и золоченных знаков различия рябило в глазах. Я уже давно понял, что для генералов, полковников, старших офицеров, адъютантов и ординарцев эта война что-то вроде парада. Оглянувшись на сопку, я надвинул шляпу от мелкого моросящего дождя и плотнее стиснул челюсти, туго охваченные подбородным ремешком, чтобы шляпу не унесло ветром. Мы, иностранный корпус, стояли на правом фланге. Вокруг нервно перешептывались, что урги не побегут от драки, так как не в их это природе. Свирепые кровожадные людоеды не делали разницы между охотой и войной. В этих страшилках содержалось зерно истины, о чем я уже успел убедиться на собственном опыте, пилотируя имп. Что могла кавалерия верхом на Таура сделать многометровому бронированному чудовищу? Ничего. И тем не менее, урги не спешили отступать даже от такой опасности, которой, казалось бы, им не по зубам. Скопление же пехоты и вовсе должно показаться для них чем-то вроде похода в гастроном. Жалко, что ни одного импа у нас нет. Продвижение наших войск замедлилось от того, что неизвестно откуда взявшаяся добросовестная артиллерия ургов разметала, разорвала и искрошила картечью три из шести центурий нашей пехоты. А сразу вслед за тем кавалерия в буквальном смысле подняла на пике и изрубила в кровавые лоскуты две легкие турмы, восьмую и третью. Несколько десятков паровых бронетранспортеров горели подбитые огнем артиллерии то тут, то там на поле боя. Картина, прямо сказать, была апокалиптическая. Вот и выходило, что Галал-Набагар-Тамас от нас в километрах 10 по холмистой травянистой равнине, но попасть в него равносильно самоубийству. Пока мы стояли в боевых порядках, передо мной вся картина катастрофической ситуации предстала с пугающей ясностью. Справедливости ради нужно сказать, что, оказавшись в мясорубке, вчерашние новобранцы хоть и держались достойно под губительным огнем пару часов, но потом дрогнули и стали медленно откатываться по горячей земле поля боя. «Ребята!» Забравшись на броневик, обратился к нам старший офицер Сет Вандертус. «Скоро наша очередь идти в атаку. Я знаю, что для многих из вас это первое сражение, но пора побеждать этих дикарей. Урги не сравнятся с нами ни по выучке, ни по вооружению, ни по храбрости». Откровенно говоря, в сказанное не верилось. так как перед нашими взглядами разыгрывалась драма, опровергающая сказанное только что. Уж и не знаю, чего он от нас ожидал, но встретили его речь мрачными взглядами и напряженным молчанием. Но Вандертус задержался на броне, обведя наши ряды пламенным взглядом. Естественно, что никто командирского энтузиазма не разделял. Эффектным оказалось и завершение этой речи. Через несколько секунд молчания артиллерийский снаряд снес верхнюю половину туловища офицера. Не может быть, чтобы из примитивной пушки прицелились и попали в человеческую фигуру. Они целились в броневик, а может, это все и вовсе трагическая случайность. Я перевел взгляд на грубое, словно вытесанное топором, лицо Брогана. Штаб-сержант вздохнул и стянул с головы шляпу. «Хороший был офицер», – прочувствованно сказал он и перевел взгляд на меня. «Ладно, пусть будет так». Сняв шляпу, я пожал плечами. Кроме того, что я у него явно в любимчиках не ходил, его понебратская манера общаться вымораживала, наверное, всех. Так что разделить его скорбь было сложно. Сет Вандертус не упускал случая хлопнуть кого-нибудь из нас по спине или плечу и назвать яростными сынами Аркадона или Поднебесной Ратью. Еще другим десяткам эпитетов, подходящих иностранцам в рядах аркадонских легионеров, как коровье седло. Хотя, если вспомнить Таура, это в нем прорезалось сразу после того, как он снова начал нами командовать. Одним словом, в нашем командире пропадал поэтический талант, а он вместо того, чтобы писать вирши о воинском долге, славе и клеить экзальтированных красоток из верхнего города, пошел в легион. Ну и вот, пал, так сказать, смертью храбрых. Жаль его, конечно, но нужно что-то делать. Оглядевшись вокруг, я понял, что все с мрачными минами все еще пялятся на залитый кровью броневик и случайно уперся взглядом в лицо стоящего рядом Брогана. «Похоже, что вы следующий по званию, первый офицер», — флегматично произнес он. «Поздравляю. Какие будут приказы?» «Какие?» — пронеслось в моем разуме. В данный момент девственно пустом. Я настолько обалдел от творящегося под Галалом, что и помыслить не мог, что мне придется командовать всей пехотой нашего крыла легиона на поле боя. И что делать? Не о воинской славе же и всяком таком рассказывать парням. Не вяжется все это с раскиданными по полям обгорелыми, простреленными и прорубленными телами. Если не это, что тогда? Если нас собираются бросить в атаку, то наступать, как нас учили развернутыми цепями, категорически нельзя. Если рассыпаться, по нам ударит кавалерия ургов. Если собраться в плотное построение, нас до того, как мы вступим в бой, прорядит артиллерия противника до такой степени, что, может, и воевать будет некому. Те, кто выживут, попадут на обед к ургам и совсем не в качестве приглашенных гостей, а как главное блюдо. И назад нельзя. Мы пехота. Нас догонят, и тогда обеда у ургов не избежать точно. Что же делать?» Броган выжидательно буравил мое лицо небольшими, близко посаженными глазками. «Чёртовы урги! Чёртова битва! Чёртов Галал! Чёртовы легионеры!» «Штаб-сержант!» – попросил я. «Давайте-ка попробуем выжить и сохранить наших парней в этой битве!» «Считайте, уже исполнено, офицер!» – кивнул Броган. «Мне так и передать всем ваш приказ?» «Конечно нет!» – качнул я отрицательно головой. «Сколько у нас осталось бронетранспортеров?»